Он пробыл в квартире Лоретты около часу и ушел неудовлетворенный. Он торопился на встречу с Преном. Американец ждал его в машине в условленном месте. С первых же слов Мирич стал убеждать Прена, что дальше возиться со вдовой Пшибек нет никакого смысла. Он приводил доводы, которые казались ему убедительными. «Ладно», — согласился Прен, — «пока снимем этот вопрос». «Но мне не понравилась ее уверенность в том, что дело еще не кончено», — начал Мирич. Он рассказал о том, что Лоретта верит в успех розысков. Так ее заверили в корпусе. «Странно вы рассуждаете», — усмехнулся Прен. «А что бы на месте работников корпуса вы заявили жене убитого? Вы, как я вижу, очень мнительный человек. Как ваши дела с комендантом?» Мирич ответил, что закрепил вербовку Громадского и возлагает на него большие надежды. Комендант в любое время по первому требованию сможет стать хозяином аэродрома. В этом деле успех, очевидный успех. «А с начальником гаража на автобазе тоже успех», — уколол его Прен. «Нет, там неудача», — признался Нерич. «Но виновник не я, а он сам. Веди он себя осторожнее и умнее, Морганок никогда бы его не уволил. Но он не останется без дела. Я говорил с Громадским, комендант возьмет его к себе. Такие люди ему нужны». Возвращался Нерич вполне довольный. Задание в отношении Лоретты снято. Можно вздохнуть немножко свободнее и больше внимания уделить главной задаче, ради которой он и приехал в Прагу. Глава 24. Мирич стоял у окна, которое выходило на покрытый тяжелыми плитами двор, и смотрел, как робко и неуверенно падают легкие снежинки. Первый снег почему-то всегда напоминал ему январь 45-го года, ставку Михайловича, и навевал невеселые думы. Неожиданный стук в дверь заставил его опомниться. Дверь их квартиры вела в хозяйский коридор. Бажена, приходя, не стучала. Значит, это кто-то посторонний. Мирич прошел через обе комнаты и громко крикнул. «Войдите!» Вошла Лоретта. Мирич невольно взглянул на стенные часы. Вот-вот должна была вернуться из университета Бажена. Неожиданный визит Лоретты, которая никогда в их доме не бывала, озадачил его. Да и Бажена ведь ничего не знает о существовании Лоретты. «Как не вовремя!» — подумал он с плохо скрытой досадой и спросил. «Ты ко мне?» «Странный вопрос», — Лоретта повела плечом. «Разумеется, к тебе. Ты себя как-то непонятно ведешь. То приходишь через день, а то две недели глаз не кажешь. Я принесла тебе долг, получила заработную плату». И она положила на стол пачку денег. Мирич почувствовал себя неловко. Конечно, его вопрос был глупым. «Ну, садись, Лоретта», — предложил он гости, — «и пальто сними». Он помог ей снять пальто. И покосился на деньги, раздумывая, спрятать? Как-то неудобно сразу. Оставить на столе? Войдет Бажена, увидит деньги, положение только усложнится. Но спрятать деньги он так и не решился. «Ну что твоя хозяйка?» — начал он, не зная, о чем заговорить. «Все продолжает сплетничать?» «Она не сплетница. Она говорит это не посторонним людям, а мне в глаза. И говорит то, что думает», — поправила его Лоретта. «А что она думает теперь, когда я перестал к тебе ходить?» «Что ты непостоянный человек». «Подумаешь, психолог. Она очень доброжелательна ко мне». «Ну и пусть думает так, как ей хочется», — согласился Нерич. «Меня не особенно волнует обвинение в непостоянстве». Лоретта громко рассмеялась, и в это время в комнату вошла Бажена. Ее осеннее драповое пальто было запорошено снегом. Снег опушил густую прядь ее волос, выбившуюся из-под шапочки. Снег лежал на ее длинных изогнутых ресницах. Мирич с излишней поспешностью поднялся ей навстречу. «Познакомься», — сказал он Бажене, — «это моя землячка». Лоретта по-мужски крепко пожала руку Бажене. «Я очень рада, что наконец-то узнала вас. Меня зовут София». «Я сейчас», — ответила Бажена, — «только отряхну снег и разденусь». И она вышла. Некоторое время длилось молчание. Лоретта проговорила. «У тебя прелестная жена, просто красавица. На месте мужчины я бы молилась на нее». «А я и молюсь», — пошутил Мирич. Лоретта ничего не сказала на эту шутку, а только задержала на Нериче свой внимательный изучающий взгляд. Бажена, войдя, спросила Нерича. «Ты обедал?» «Да». «Я тоже. Но я надеюсь, наша гостья не откажется от чашечки кофе». «Если это не связано с большими хлопотами», — ответила Лоретта. «Нисколько. Я скажу хозяйке, она в одну минутку все приготовит». Опять Нерич и Лоретта остались наедине. Он смотрел на деньги, продолжая колебаться, взять их или оставить на столе. И опять не решился взять. И как сейчас себя вести, о чем заговорить? По своей собственной недальновидности он попал в дурацкое положение. Лоретта считает, что Бажена все знает о ней, а Бажена не имеет о ней никакого представления. Но разве трудно было своевременно рассказать Бажене о Лоретте? Эта нечаянная встреча имела бы совсем другой вид. А сейчас Бажена черт знает, что может подумать. Бажена, вернувшись в комнату, села наискосок против гостей и непринужденно сказала. «У меня сегодня весь день было отвратительное настроение, а как только вышла на улицу, обо всем забыла. Какой свежий воздух! Вы любите зиму?» — спросила она Лоретту. Лоретта движением головы откинула назад свои темные волосы и улыбнулась грустно одними уголками глаз. С некоторых пор перестала любить. В войну для нас, партизан, зима была каторгой, бедствием, несчастьем. И теперь, как только увижу снег... Она резко передернула плечами. У меня сейчас же перед глазами встают полураздетые, плохо обутые, обмороженные товарищи. Страшно. София, жена того рабочего, о котором я тебе говорил, повернулся Нерич к Бажене. Бажена, не спуская глаз с Лоретты, спросила. Какого рабочего? Я не помню. Которого я лечил. Потом его нашли убитым. «А-а-а!» — вспомнила Бажена и подумала с досадой. «Какой он нечуткий, грубый, Милош! Можно ли при ней говорить об этом? Ведь ей же тяжело!» Лоретта опустила голову. Бажена резко переменила тему разговора. «Вы во время войны были вместе?» — спросила она, переводя глаза с гостей на мужа. «Нет, мы были в разных соединениях», — ответила Лоретта. Вошла хозяйка, старая и рыхлая женщина. Она несла большой поднос, на котором стояли кофейник, молочник, сахарница и чашки. «Там подошла машина», — сказала она Неричу. «Требуют вас». Нерич выбежал, а, возвратившись, стал торопливо одеваться. «Это за мной. На заводе несчастный случай. Рабочему повредила руку вальцами. Если у тебя, Лоретта, мало времени, то я могу тебя подвезти». Лоретта посмотрела на Бажену. «Ну уж это совсем неприлично», — вспыхнула Бажена. «Вы будете пить со мной кофе. Муж скоро вернется». «Я останусь с удовольствием», — ответила Лоретта. «Как хотите», — бросил Нерич уже в дверях. «Я вернусь и провожу вас». У Бажены не было никакой задней мысли, когда она удерживала гостью. Просто она считала, что Нерич очень неделикатно обошелся со своей землячкой, предложив ей уехать с ним. Она поверила в то, что София действительно землячка мужа. За короткое время трудно, конечно, определить, что представляет собой тот или иной человек. Но с первого взгляда София ей понравилась. В ней было что-то необыденное, привлекательное. В ее голосе и в глазах Бажена почувствовала затаенную, глубокую, но какую-то ласковую грусть.